и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов: «Я имею интерес, чтобы больной Иосиф Мугенштейн выздоровел. Представляюсь, на всякий случай, меня зовут Бенсон Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. А если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более 3 аршин земли». И все же Мугенштейн умер в ту же ночь. И тогда только полтора жида поднял крик на всю Одессу: «Где начинается полиция и где кончается беня?» «Полиция кончается там, где начинается беня», — отвечали резонные люди. Но Тартаковский не успокаивался. Он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на серединной площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя. Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. Полтора жида сидел на стуле и махал руками. «Хулиганская морда, бандит! Чтоб земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Мосье Тартаковский, вот идут 2 сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, стыд! В какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд! Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа 100 жалких карбованцев? Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость. 10 000 единовременно. И пенсию до ее смерти. Пусть она живет 120 лет. Ну, а если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль». «Хулиганская морда, бандит!» Потом они бронились друг с другом. Полтора же, да, бронился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на 5 000 наличными и 50 рублях ежемесячно. «Тетя Песя, если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее. Но ошибаются все. Даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя, громадная. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где бы их окружали первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Все ошибаются, все. И даже Бог. А теперь слушайте меня ушами, тетя Песя, слушайте. Вы имеете 5 000 на руке и 50 рублей в месяц до вашей смерти. И живите вы 120 лет, а похороны Иосифа будут по первому разряду. 6 лошадей, как 6 львов. 2 колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, и сам Меньковский придет отпевать вашего покойного сына».